начался знаменитый в истории зимний поход добровольческой армии на Кубань. Состояла она главным образом из великих мучеников и страстотерпцев нашего смрадного бунта, офицеров бывшей Великой Русской Армии, из несчастной учащейся молодежи и незначительного количества кадровых солдат и донских казаков, головы которых не помутились от повального всероссийского безумия и подлости. В своих рядах эта армия едва ли насчитывала 2500 бойцов. Вел ее герой Корнилов. Первоначально вожди добровольческой армии и вожди донской армии походного атамана Попова согласились идти вместе в Сальский округ на донские конозаводческие зимовники, где имелись колоссальные запасы провианта, фуража и лошадей, и переждать там до лучших времен, пока не опомнятся от большевистского угара донские казаки и не возьмутся за оружие. Но уже в станице Кагальницкой выяснилось, что дороги двух армий расходятся. Донцы действительно ушли в Сальские и Манычские степи, а вожди добровольческой армии, получившие неоправдавшиеся потом на деле сведения, что все кубанское казачество готово с оружием в руках восстать против большевистского ига, повернули свою армию на Кубань. Вооружена армия была недостаточно, снабжена скудно, население глядело на нее косо. Из Ростова армия вывезла с собой только 6 орудий и 1000 снарядов, запас патронов был незначительный. Зато хвост армии был колоссальный. В противоположность походному атаману Попову, бросившему на растерзание большевиков всех своих раненых на Новочеркасске, генерал Корнилов забрал из Ростова всех своих больных и искалеченных бойцов, ни одного не оставив на поругание беспощадному врагу. Кроме того, за армией потянулись семьи офицеров и тысячи повозок гражданских беженцев, тех, которые, спасаясь от большевистских неистовств, кочевали с белыми армиями с севера России до Дона. Обоз растягивался более чем на 10 верст. Переформирование армии совершалось уже на походе. Чернецовцы влились в партизанскую бригаду генерала Багаевского. Все они держались кучкой в одной роте. Необычайную картину представляло собой шествие добровольческой армии. По ровной, неоглядной степи, едва прикрытой белым снегом, тающим под действием лучей февральского солнца, пешком впереди всех в своей серой длинной шубе, в высокой серой папахе с шашкой при боку и палкой в руке, шлепая по грязи, шел сам Корнилов. За ним в косматых шапках, в своем пестром одеянии, конная кучка немногочисленного текинского конвоя с молодым красавцем ханом Хаджиевым во главе. Большое трехцветное полотнище российского национального флага, единственного в то время во всей опоганенной русской земле, на длинном древке несли не чисто русские люди, а текинцы. За ними, блестя на солнце штыками, жидкими, но стройными рядами шли офицерские полки генерала Маркова или партизаны Багаевского. Молодые голоса мелодично и стройно пели сложенную уже на походе свою грустную богатырскую песню. «Дружно корниловцы в ногу! С нами Корнилов идет. Спасет он, поверьте, отчизну, не выдаст он русский народ. Корнилова носим мы имя, послужим же честно ему, доблестью нашей поможем спасти от позора страну». Пока армия проходила по южным степным станицам, ее дремала только невылазная грязь наступившей распутицы. Ростовские большевики не могли преследовать ее. Была только одна короткая стычка с ними под Хомутовской станицей. Несколькими пушечными выстрелами добровольцы рассеяли преследовавших. Донское казачье население, в общем, относилось к гонимым пришельцам довольно благодушно. Старики же явно сочувствовали Корнилову. Фуража и еды было в изобилии, ночевки теплые и довольно чистые. Одни только вкусившие от плодов большевистской пропаганды фронтовики, сбросившие свои боевые доспехи и нарядившиеся в бараньи тулупы, относились к добровольцам иначе, чем их мудрые и более степенные отцы и деды. Фронтовики, стоя на сухих крылечках своих разноцветно выкрашенных, нарядных и опрятных куреней, в начищенных до глянца сапогах и калошах с напомаженными чубами, сытые и довольные, что избавились от боевой страды, беспечно пощелкивали семечки при виде бледных, истомленных, оборванных добровольцев, до колен утопавших в липкой черноземной грязи станичных улиц. Перекидывались между собою ироническими замечаниями. «Гля-гля, братцы, идут кадети, худо одети, и шо войском прозываются? а всех в одну горсть можно вобрать. Ну-ну, господа офицерия, помесите грязь, поломайте топельче свои белые ножки, как нас заставляли месить. Что, попробовали? Видно, не по нраву пришлось. Ишь, как им морду-то подвело. Еда-то теперь, че у вас, гляди, не панская. Ничего, потерпите, как мы терпели. Теперь же пришла очередь вам мордоваться. А мы за вас попануем. Чубатые граждане, не желавшие проливать братской крови большевиков, и не подозревали тогда, как горько, какими кровавыми слезами они смеялись над самими собой, над своими горемычными, теперь почти сплошь истребленными семьями, над своим достатком, разграбленным, размыканным и пущенным по ветру красными братьями. Красный дьявол во всю ширь разгулялся по неоглядным, благодатным донским полям, раскрал, уничтожил и разграбил все без остатка. Социалист углубил революцию до самого дна, осуществил наглядно полностью свои завоевания, какие ему только в мечтах чудились, цветущую страну обратил в пустыню. Дымом пожаров окутались богатые цветущие казачьи хутора и станицы. Красный дьявол изнасиловал их жен, дочерей, сестер и невест. Стариков расстрелял. Беззащитных детей заморил голодом, холодом и истязаниями. Сами чубатые непротивленцы опомнились и взялись за оружие. Да поздно. Теперь белеют их косточки, разбросанные по всей великой российской равнине, в полях Польши, в степях Дона и Кубани, в горах Кавказа и Крыма. Они многие оставшиеся в живых, голодные, раздетые, нищие, бесправные, изнывают по всей земле, под чужестранным игом, за колючей проволокой или рабским трудом добывают себе скудное пропитание, или с оружием в руках бьются за чужие блага, на свою окончательную гибель. Несравненные войны, гроза боевых полей, они стали предметом бессовестной эксплуатации и своих доморощенных торговцев кровью, и своих бывших союзников, и своих врагов. Там, где испокон веков стояли привольные, богатые, веселые хутора и станицы, торчат одни обгорелые черные печиные трубы. Степной ветер с жалобным воем развивает серый пепел их по заросшим чертополохам и бурьянам, недавно еще цветущим нивам. Он рассказывает возмутительную повесть о том, как предательски подло был обманут и истреблен целый соблазненный народ. Какими невыразимыми муками, страданиями и издевательствами были наполнены последние дни его жизни. Но кому? Для чего? Тщетно. Нет у него слушателей. Страшен грех измены, но невообразимо тяжка расплата. Роскошные виноградные и фруктовые сады, как сплошной зеленой гирляндой на сотни верст, обрамлявшие правый нагорный берег синеструйного тихого Дона, теперь погибли. Одичавшие свиньи, бесхозная скотина, да трусливые зайцы топчут и объедают их благодатные чубуки и корни. Там нет уже прежнего красивого, доброго, приветливого, трудящегося и воинственного населения. Бородатые алчные бродяги, злобными взглядами хищных зверей, несметной, всепожирающей саранчой, нахлынувшие со всех концов разоренной, одичавшей России, захватили уцелевшие от разгрома и пожарищ жилища. Растащили последнее достояние, истребили жены детей исконных хозяев, и за остатки награбленного, подобно папуасам, ведут с собой непрерывную войну. Там, где в течение веков кипела боевая и трудовая жизнь, где раздавались стройные, лихие, богатырские казачьи песни, теперь стонет воздух от мерзкой ругани и разухабистой, пьяной, поганой частушки. Там, на пустынном попелище, еще недавно цветущей, красивой, теперь разгромленной и поруганной жизнью пляшет свой безобразный танец смерти, сейчас торжествующий, но обреченный, нищий, пьяный, бездельник-демократ. До первого пограничного села Ставропольской губернии, Лежанки, добровольческая армия прошла, нетревожимая большевиками. У Лежанки произошел первый большой бой, длившийся несколько часов подряд. Против добровольцев выступила здесь 39-я пехотная дивизия, самовольно перешедшая сюда на кормежку с развалившегося Кавказского фронта. К ним пристали почти поголовно выступившие против кадетов мужики окрестных сел, главным образом из запасных солдат. Как на параде, стройными рядами, почти без выстрела бросившиеся в атаку добровольцы, в рукопашном бою нанесли страшное поражение красным – На поле битвы осталось 587 большевистских трупов, не считая раненых. У добровольцев оказалось двое убитых и человек 17 раненых. После такого кровавого урока, данного добровольцами своим врагам, крошечная армия несколько дней двигалась беспрепятственно. Но это было затишье перед бурей. Большевики в ужасе разбегались перед добровольцами, но их вожди сосредотачивали новые громадные силы в станицах и селах, в надежде преградить маленькой армии путь к Екатеринодару, окружить ее со всех сторон и, полагаясь на свою подавляющую численность и изобильное вооружение, совершенно стереть ее с лица земли.